11. Письма городу. Побудьте сегодня ангелами города, в котором живете. Оставьте послание, которое вам самим было бы приятно получить. Записка, подброшенная в книгу на полке посткроссинга, стикер в ячейке камеры хранения в магазине, надпись маркером поверх старого объявления на столбе. Отправьте короткую нежную телеграмму и будьте уверены, что ее прочтет именно тот, кому она будет нужна, как воздух, как добрый знак, что все случится и получится, как дружеское объятие незнакомого человека, в котором тепло, как дома. Смысл — сделать так, чтобы в этом мире стало чуть уютнее и теплее.